Но их угощали не виноградным вином, к которому они привыкли, а каким-то особым варварским напитком, впрочем, на вкус очень сладким – медом. На другой день угощение происходило в иной ханской ставке, которая также была изукрашена шелковыми тканями с разными на них изображениями. Посредине расставлены были дорогие сосуды, вазы и золотые кувшины с напитками. Дизавул восседал на золотом ложе. Следующее угощение происходило опять в ином шатре, который был утвержден на деревянных столбах, покрытых золотыми листьями, а золотое ложе кагана покоилось на четырех павлинах из того же металла. У входа стояли многие колесницы, наполненные серебряной посудой и серебряными изваяниями животных, которые красотою и изяществом не уступали византийским изделиям этого рода и которые каган очень любил. Вся эта масса золотых и серебряных вещей свидетельствовала о промышленности и богатстве городов Средней Азии, разграбленных турецкими завоевателями и присылавших им большие дары, чтобы избавиться от их грабежа. Дизавул щедро одарил византийское посольство, а самого Зимарха почтил молодую пленницу из племени Кирхиз, Киргиз. Отправляясь в поход против персов, каган взял с собой посла с частью его свиты. Эта часть состояла из 20 человек. Во время похода навстречу Дизавулу прибыло персидское посольство. Когда оно вместе с римским было приглашено к столу кагана, то послу римскому воздавалось более почести, чем персидскому, и первый был посажен на более почетное место. Во время пира зашла речь о причинах ссоры турок с персами. Дизавул возвысил голос и начал осыпать упреками поведение персов. Но и персидский посол, забыв соблюдаемый за столом обычай молчания, начал резко возражать, чем привел кагана в сильный гнев. Впрочем, он ограничился только бранью. После того персидское посольство было отослано назад, а каган продолжал свой поход. Но Зимарха он отпустил в отечество и вместе с ним отправил в Византию новое турецкое посольство, главою которого назначен был некто Тагма, имевший сан Тархана, так как маньяк в это время умер. По своей благосклонности к умершему, каган назначил его сына по имени также маньяка товарищем посла. Молодой человек имел также достоинство Тархана. Прямою целью вторичного турецкого посольства было упрочить союз с римлянами и побудить их к немедленной войне против Персии. Когда в Туркестане распространилось известие о новом посольстве в Византию, то князь какого-то племени халитов просил у Дизавула позволения отправить из своей стороны несколько человек ради знакомства с римским государством. Остальные начальники племен обратились с той же просьбой. Очевидно, на Востоке в то время еще сильно было обаяние римского имени и греко-римской цивилизации. Дизавул дал позволение одному только начальнику халиатов. В городе этого племени Зимарх промедлил несколько дней и послал отсюда вперед себя гонца, чтобы уведомить императора об успехе своего посольства. Гонец взял с собой, кроме собственных людей, еще 12 турок и поехал той же дорогой, хотя пустынной и безводной, но более короткой, то есть мимо южных берегов Каспийского моря. А сам Зимарх, вероятно, из опасения попасть в руки персов, с остальной частью свиты направился окольным путем вокруг северной части того же моря. В 12 дней по песчаным, холмистым и местами топким краям караван достиг реки Гих, Аму или Сырь-Дарья. Затем миновал реку Даих, Яик, и по топкому Каспийскому прибрежью достиг реки Атила, Волга, откуда прибыл в степи угуров. Князь этого племени, находившийся под рукой Дизавула, наполнил водой мехи путников, так как им предстоял еще путь по тем безводным степям, где в наше время кочуют ногайцы и калмыки. Тот же угурский князь предупредил Зимарха, что где-то за рекой Кафен, Кубань, в лесистых местах скрывается 4000 персов, которые устроили засаду, чтобы захватить в плен посольство.